Свобода и связанность в духе. Можно иметь все, о чем только может мечтать человек, и все же быть в духе свободным. И можно не иметь ничего и быть рабом того, что хотел бы иметь человек. Поэтому безразлично, имеет ли что-либо он или не имеет, если в духе он связан. И поэтому следует стремиться именно к освобождению в духе от всего, что имеет над ним власть. Эту связанность и эти цепи переносит с собой дух в мир тонкий и продолжает находиться в этом рабстве до тех пор, пока не поймет, что никто и ничто не освободит его от этого рабства, кроме него самого. Отказ не поможет, ибо отказ не есть освобождение, но лишь подавление того, что еще не изжит. Освобождение есть добровольная и сознательная замена одного другим, низшего высшим, рабства свободой. Дух, оставивший тело, уносит с собою все, за исключением низшей триады. Все, чем он жил, что желал, чем наслаждался, все в образах, желаниях и устремлениях переносит в надземное. Если жил он на земле ради того, чтобы вкусно поесть, и видел в этом основу своих интересов, то с нею не расстается и там, окруженный мыслями, образами и процессом объедения. И если он никогда не думал при этом ни о чем, выходящем за пределы интересов желудка, и не пускал мыслей о жизни иной, то выбраться ему из этой темницы самовержения трудно необычайно. Куда выбираться и зачем, когда он ни разу даже не подумал об этом? Хорошо понять еще на земле, в каком психическом рабстве живет человек у своих пропуск. Как можно увидеть свою психическую тюрьму, созданную собственными усилиями, если не отойти от нее хотя бы на миг и не взглянуть на себя со стороны? Человек живет под властью различных потенциалов. Познание основ истинного учения заключает в себе зовы к свободе от рабства у своих собственных нагромождений, которые наслоены вокруг духа. Надо понять, что все, что составляет личность, ее интересы, слабости, пороки, привязанности, симпатии и антипатии, все это не есть его «я», что личность его умирает, а «я» остается и может существовать без этой личности, не теряя ничего от полноты и богатства жизни. Только перенос сознания в сферу высшего «я» позволяет увидеть связанность духа и дать силы стремлению к свободе. Не понимают они, не хотящие видеть, что также будут тупо сидеть за столом объедения, пить, курить, утопая в воображаемых формах, созданных их собственными воображениями, когда будет сброшено тело. А если спросите, многие ли из услышавших откликнутся? И если даже знающие не находят в себе силы сбросить наваждение земной одури, то что спрашивать с них, не знающих ничего? Но сознающих спросят, и придется ответ дать за все. И не лучше ли сделать сейчас все, что в человеческих силах, чтобы освободить дух из цепей материального мира?